Фантастическая проза Сергея Лукьяненко. Если вы свяжетесь прямо сейчас. Корабль будто и не летел. Плыл в океане космоса. Почти километровый в диаметре шар медленно вращался, и по поверхности его бегали цветные узоры. Два полотнища радужного цвета стлались за ним, и по всей земле люди поднимали голову, глядя в небо, с тревогой, подозрением, а то и с откровенным страхом. И все-таки большинство просто любовалось невиданным зрелищем. Слишком красива была эта чужая радуга. Плавно скользящая по земной орбите. Всем своим великолепием она отметала дурные мысли, обещала что-то радостное и небывалое. Наверное, со времен первого спутника люди не смотрели в небо так часто. А на закрытом заседании Совета Безопасности ООН представители великих и не очень держав смотрели на экран. Зрелище было, может быть, не столь впечатляющее, но зато куда более познавательное. Впервые инопланетная раса вошла в контакт с человечеством. Нет. Мы не будем высаживаться. Говорил с экрана пушистый комок оранжевого меха с крохотными бусинками глаз. Нет, нет, нет. Спасибо за гостеприимство. Мы очень спешим. Мы благодарим за приглашение. Мы рады общению с вами. Но нам еще предстоит долгий-долгий путь. Перевод обеспечивали чужие. И на русский, и на английский, и на китайский, и на французский, и на испанский языки. Перед представителями других рас они вежливо извинились и посетовали на недостаток времени и способностей. «Но мы хотели бы еще очень многое узнать», сказал особый представитель ООН, гражданин Мадагаскара, выбранный после двухдневной подковерной борьбы представителем со стороны человечества. Мадагаскару повезло именно по причине его обычности. Представитель Китая настаивал на кандидате от самой многочисленной нации. Представитель США на кандидате от самой развитой и демократической страны мира. Представитель России на кандидате от самой большой по площади страны. На самом деле личность господина особого представителя не играла никакой роли. Он лишь озвучивал текст, появляющийся перед ним на маленьком неприметном экране. Где-то в недрах здания ООН этот текст торопливо вырабатывали никому неведомые референты, психологи, политологи и сотрудники спецслужб. «Мы ответим», — любезно сказал чужой. «Спрашивайте, мы ответим». «Много ли цивилизаций разумных существ известно вам?» — косясь на экран, спросил мадагаскарец. 83,5. Любезно ответил чужой. Включая дельфинов. А если засчитают человечество, то 84,5. С одним из психологов случилась легкая истерика. Его увели. Возникла небольшая заминка. Но вот появился текст нового вопроса. И особый представитель человечества проникновенно произнес. На чем основываются отношения между различными цивилизациями космоса? На дружбе, сотрудничестве и взаимовыгодной торговле. Немедленно сообщил чужой. Иногда возникают вооруженные конфликты, но это позор и недостойно разумных существ. Мы убежденные пацифисты. Представитель США удовлетворенно кивнул. Впрочем, от сердца отлегло у всех. «Каким образом мы можем вступить в контакт с другими цивилизациями?» поинтересовался гражданин Мадагаскара. «Развивайте науку и технологии. Добросовестно трудитесь. Живите в мире. Летайте к другим звездам». Дал ценный совет чужой. Снова возникла маленькая пауза. Потом был озвучен новый вопрос. «Земная цивилизация имеет ряд нерешенных проблем. Можем ли мы рассчитывать на какую-либо форму помощи со стороны вашей более развитой цивилизации. В последнюю секунду слова «более развитой» изменились на «дружественной». Но особый представитель человечества уже прочел первоначальный текст. Сложный вопрос. Опечалился чужой. Давно уже было замечено, что полученная безвозмездно помощь не идет впрок. Цивилизация начинает отставать в развитии, надеется на инвестиции, кредиты, гуманитарную помощь. Сложный вопрос. Мы думаем, что могли бы вступить с вами в товарные отношения и продать некоторые любопытные приспособления. В качестве платы мы согласны принять некоторые тяжелые металлы и произведения кустарного искусства. Но торопитесь, наше время очень ограничено. На экране с поразительной быстротой сменились несколько фраз. Есть ли Бог, какие металлы, в чем смысл жизни, дельфины действительно разумны и что вы можете нам предложить? Мадагаскарец закашлялся, таращась в экран. Последняя фраза помигала и осталась. «Что вы можете нам предложить?» — спросил особый представитель человечества. «О, некоторые замечательные вещи!» — сказал чужой, и изображение сменилось. Вместо маленькой, аскетически обставленной рубки возник просторный светлый зал, в центре которого стоял космический корабль. Что-то очень похожее на корабль с точки зрения человека. «Это уютный малотоннажный космический корабль цивилизации Атум», — сообщил чужой. «Позволяет перемещаться в пределах местной Солнечной системы. Развивает скорость до 500 км в секунду, снабжен устройствами противометеоритной защиты и радиационным щитом. Количество ограничено. Мы можем предложить вам 12 кораблей со всей документацией на основных земных языках. Если вы купите все корабли и свяжетесь с нами прямо сейчас, то в придачу к каждому кораблю вы получите замечательный складной ангар». На экране появилось белое строение чуть побольше корабля. «Станцию связи с кораблями и трехчасовой обучающий мысли фильм по пилотированию корабля в особо сложных условиях. Цена каждого корабля – 40 тонн золота, 4 тонны платины, 2,5 тонны плутония». В зале наступила пауза. Потом представитель США вскочил со своего места. «Наша страна готова купить все корабли!» Особый представитель человечества заерзал за своим столом. Но на него уже не обращали внимания. «Прекрасно!» — сообщил чужой. «Мы уверены, что вы останетесь довольны сделкой. Куда доставить корабли и откуда забрать металлы?» Под ледяное молчание зала представитель США продиктовал координаты какой-то военной базы и сообщил, что металлы можно брать прямо из Форт Нокса. Ошарашенные дипломаты, сообразившие, что американский представитель при Совете Безопасности не случайно помнит наизусть ширину и долготу базы, гневно зашумели. Но ропот прервали слова чужого. «Еще более интересное транспортное средство – колониальный корабль цивилизации Ракхар, предназначен для межзвездных перелетов. Эксклюзивный товар, имеется в одном экземпляре, абсолютно новый. Работает с нарушением теории Эйнштейна. Дальность полета до 40 световых лет. Способен перевозить до 1000 живых особей за один рейс. Цена 400 тонн золота, 300 тонн платины, не менее тонны неограненных алмазов». «Наша страна берет это!» — выкрикнул американец, глядя на блестящую тушу колониального корабля, заслонившую весь экран. На его фоне корабли цивилизации Агр просто терялись. «И 80 тонн кустарных произведений искусства данной страны возрастом не менее 1000 земных лет», — закончил чужой. «Нам очень жаль, но страна США не имеет столь древних произведений кустарного искусства. Если вы свяжетесь с нами прямо сейчас, то в придачу к колониальному кораблю вы получите великолепную систему кондиционирования воздуха, уникальный телескоп для наблюдения за звездным небом, справочник с координатами незаселенных планет в радиусе 40 световых лет от Земли и документацию на основных земных языках». «Китай покупает этот корабль», — сказал представитель Китая, победно оглядел зал и затараторил, обсуждая детали сделки. Возражений не было. Представители великих и не слишком стран вцепились в телефонные трубки, выслушивая новые инструкции. Мадагаскарец скучал. На американца жалко было смотреть. К сожалению, транспортные средства кончились, сказал чужой. От фрагмента Великой Китайской Стены он отказался, а вот Терракотовая Гвардия и вазы династии Мин его устроили. Но у нас есть и другие любопытные вещи. Восхитительный аурианский пищевой синтезатор. Пища пригодна для любой белковой формы жизни. Полностью автономен, снабжен зарядом энергии на 125 лет. 4 экземпляра. Стоимость каждого 60 тонн произведений кустарного искусства возрастом не менее 200 земных лет. В разразившемся споре пищевые синтезаторы были поделены между США, Китаем и Великобританией. Франция брезгливо отказалась от участия в торге, мотивируя это традицией национальной гастрономии. А российскому делегату пообещали уступить следующий лот. Впрочем, когда выяснилось, что уникальный прибор очередной неизвестной расы позволяет омолодить человеческий организм на 100 земных лет, обещание едва не было забыто. Порядок восстановил чужой, укоризненно напомнив людям их собственные слова, пристыдив и прочтя небольшую вежливую нотацию. В награду за немедленную покупку Россия получила еще и автоматический конвейер, позволяющий прогонять через омолаживатель до 1000 человек в час. Еще один раз встрял особый представитель человечества, задав важный вопрос о сроках выполнения сделки. Чужой успокоил его обещанием выполнить все поставки в течение 3 часов после завершения торга. Причем как доставку товаров, так и получение платы согласился взять на себя.